Глава 27. Трертон построен на склоне горы, часть которой пошла на плиты и блоки. Теплый ветер с моря бродит по улицам, запутывается в кронах деревьев, посаженных через равные промежутки, подхватывает капли воды с фонтанов и швыряет в толпу. Кэрис сидит на плече Ролана, как на стуле. Одной рукой держится за голову, второй помахивает людям вокруг. На лице ребенка цветет улыбка. Босые ножки постукивают по груди, выбивая плотный звук. Будто под рубахой не плоть, а толстое дерево. В один момент девочка звонко рассмеялась, поймала брошенные цветы и воздела над головой. Она счастлива. Детское счастье заражает взрослых, и Ролан невольно ощутил, как губы раздвигаются в улыбке. Боль в искалеченной кисти утихает, затаивается, как бешеная крыса, в ожидающий момент вцепиться. Лица людей светятся надеждой, нездоровой, будто лихорадочной. «Они вымотаны морально», — осознал Ролан. Новая, своя по праву, но чужая по духу земля. Другой образ жизни, другая реальность бытия. Каждый из них — гордый степняк, возвращенный на историях о чудовищной битве, о проигрыше предков и огромных жертвах, живший мечтой вернуть их земли, но получив искомое, осознавший, что он здесь чужой. Они не знают, как им быть, они не понимают. Они измучены постоянной враждой с дворфами и застарелой ненавистью. Своей ко всем, и чужой, направленной на них. Ролан зажмурился в попытке взять мысли под контроль. Что он может дать им? Войну? Нет, он любит Лу, и такой жест сильно огорчит ее. Более того, война с Империей обернется истреблением людей. Тугой жгут страха обвил хребет и хлестанул в затылок. Он не может дать им ничего, кроме бойни. Его зачали для убийства, его растили для убийства, тренировали и натаскивали убивать. Дайте ему врага из плоти и крови. Ролан сокрушит его, обогрит кровью землю на сотни лиг. Челюсть кольнула. Парень на ходу коснулся кончиками пальцев. Вспомнил удар отца и его слова. «Думай своей головой». «Что?» Голос Кэрис спорол пелену мысли, и Ролан вздрогнул, поправил сестру на плече и поднял взгляд. «А? Ты что-то сказал, но я не расслышала». «Ничего», — пробормотал Ролан, краска бросилась в щеки. Неужели он думал вслух? Так задумался. Девочку ответ удовлетворил в полной мере. Она в который раз обвела толпу взглядом и осторожно, будто боясь, шепнула. «Сильно болит?» «Нет, уже перестала». Ролан бросил взгляд на ладонь, сбился с шага и медленно поднял перед собой. Кэрис шумно выдохнула, а глазки расширились от восторга. Тонкие кости, смятые детской хваткой, встали на место. Плоть слегка красная, но вполне здоровая и целая. Только между большим и указательным пальцем видна запекшаяся кровь. Ролан задачно сжал кулак и медленно разжал по одному пальцу. «Здорово!» — выдохнула Кэрис, и Ролан почувствовал, как она дрожит от волнения. «Братик, ты крутой! Я действительно могу играть с тобой! Ура!» «Да, я же обещал», — сказал Ролан, продолжая рассматривать кисть. По всей видимости, мать ему рассказала далеко не все. Очень похоже на нее. Дворец высечен в остатках скалы. Архитекторы вписали прямые грани стен, сохраненный ландшафт, играя на контрасте. Башни выступают из породы, будто не до конца выточены, мрачно-торжественные и внушающие трепет. От города отделяет гранитная стена из блоков размером с коня, подогнанных так плотно, что и волос не просунуть. Толпа отхлынула, а Ролан с няньками Кэрис прошел под широкой аркой. Под сапогами загремели плиты шершавого камня, проложенные полосами обсидиана, сверкающими под лучами солнца. У входа их встретил встревоженный старик, огромный как Йор, одетый в простые штаны с широким ремнем и белую рубаху, распахнутую до середины груди. Свет запутался в море курчавых седых волос, покрывающих выпуклую грудь. При виде Ролана губы старика сжались в тонкую линию, а глаза сузились. Заиграли желваки, а ладонь хлопнула по поясу. «Дедушка!» — закричала Кэрис и соскользнула с плеча. Брат едва успел поймать за пояс и поставить на землю. Девочка стремглав бросилась к деду, распахнув объятия, и в двух шагах резко остановилась. Потупила взгляд и опустила руки. Старик кряхтя нагнулся и потрепал внучку по волосам. Волосы его при этом полностью скрыли лицо, будто серебряный шлейф. А когда он выпрямился и откинул их за спину, на лице заиграла теплая улыбка. «Приветствую, сын Орландо». Ладони столкнулись с отчетливым стуком. Стариковская, плотная и сухая, кричащая былой мощи. А вот рукопожатие оказалось сдержанным. Старику уже нечего и некому доказывать. Он прекрасно знает свою силу, а проверять чужую не хочет. «Я сразу тебя не признал, глаза уже не те. Меня зовут Галахад, один из королей степи. Ролан. Просто Ролан. Галахад угляделся в лицо парня, подвигал бровями, густыми и толстыми, как две гусеницы. Широко улыбнулся, демонстрируя крупные зубы благородной желтизны. Так, ты, получается, брат моей внучки. Да, это так. А значит, в какой-то мере мой внук. Прежде чем Ролан успел осознать, медвежьи лапы сомкнулись на спине и прижали к груди, похлопывая. Он хотел было вырваться, но тело не подчинилось, а в груди лопнул бурдюк с чем-то теплым. Сколько раз его обнимали? Немало. Но почему такое чувство появилось только сейчас? Его обнимала мать, но в этом не было любви, только расчет. Физический контакт, не более. Обнимал Йор, но это было сочувствие или приветствие. Обнимала Луиджина, но то объятие желанной женщины, которая сама желает. Эти же объятия теплые и крепкие, полные радости, отеческие. «А, крепкий малый!» — прогудел Галахад, отстраняясь и хлопая по плечу. «Это хорошо». Ролан почти потянулся за ним, лишь чтобы продлить это чувство, но вовремя взял себя в руки. Он уже не мальчик, мужчина. Скоро и сам будет так обнимать своих детей. «А ну, дети!» — продолжил старик, разворачиваясь ко входу и взмахивая рукой. «Пошли поедим, Жизель все равно пока занята». «Что-то случилось?» — спросила Кэрис, забегая вперед деда. «Да опять этот коротышка заявился», — отмахнулся Галахад, протискиваясь в проход. Ролан неуверенно шагнул следом. Луиджина столкнула очередную фигуру с доски, перевела взгляд на стоящую перед столом великую тень. В кабинете тихо, за окном вязкая летняя ночь. Единственный источник света — масляная лампа на столе. Мягкий свет заливает стопки бумаг, пустые чернильницы и разбросанные перья с черными кончиками. Удлиняет и сгущает тени за пределами освещенного круга. «Представляешь», — сказала тень, — «еще один участник погиб. Тот самый, что направлялся в северную провинцию». «Вот как», — притворно удивился Луиджина. «Какая трагедия, как это случилось?» «Зарезали в таверне, недалеко от клыков. Убийцы скрылись в лесу, но вот незадача. Спустя всего полчаса они будто лопнули изнутри». «Правда? Вот действительно странность. Увы, нам никогда не разгадать эту тайну. Тела наверняка растащили дикие звери». «Да, это так». «Как там, Ролан?» «Прекрасно. Встретился с сестрой и сейчас обедает в малой зале твердыни. В окружении семьи. Идиллия. У меня почти слезы умиления навернулись». «И это все?» – осторожно спросила Лу. «Может, он встретил кого по дороге? Ну, знаешь, на тракте полно раскрепощенных девиц. А он так давно в пути». «Почти». «Что значит «почти»?» В глазах императрицы вспыхнул недобрый огонек, а волосы зашевелились, как под потоками горячего воздуха, бьющего снизу. Айла хитро улыбнулась, но благоразумно попятилась. «Он встретил их величество Онда». Луиджина шумно выдохнула через стиснутые зубы и, не отрывая взгляда, от сообщницы поставила на доску новую фигуру. «Значит, все идет по плану». Глава 28. Галахад проводил их в малую залу, прямоугольное помещение со стенами, обшитыми дубовыми панелями. Под сапогами запружинил ковер с геометрическим узором, и Ролан ощутил себя святотатцем. Грязными сапожищами по этой красоте. Кэрис, смеясь, запрыгала на месте, а старый король широким жестом указал на дубовый стол в дальнем конце. «Честь по чести стоило принять в главном зале дворца», — горестно сказал старик, качая головой. «Но он такой огромный, будто в степь вернулся. Есть там и не видеть солнца тяжело для меня. Так что, уважишь старика?» Ролан прошел мимо карликового дерева в гранитном горшке, наблюдая, как Кэрис прыгает из одного узора в другой. Опустился на стул с высокой спинкой. Сестра мигом очутилась рядом и осторожно коснулась колена. Парень улыбнулся и, подхватив подмышки, усадил девочку на колени. Галахад замер, коснувшись спинки стула и напряженно глядя на обретенного родича. Натянуто улыбнулся и сел напротив. «Обычно Кэрри ест на своем месте», — сказал он, бросая взгляд на стул рядом и на вход. «Ей редко удается контактировать с другими людьми». Девочка задрала голову, стукнувшись затылком в грудь брата, взглянула в лицо. «Хочу сидеть с тобой». «Я не против», — с улыбкой заверил Ролан, перевел взгляд на старика и добавил. «Ничего страшного». «Ну, смотри сам». Галахад засучил рукава, и в глаза бросился шрам на левом предплечье, маленький в форме детской ручки, будто ребенок загреб морского песка. В зал вошли слуги, почтительно расставили золотые блюда. «Я понимаю, ты молодой воин», — сказал Галахад, указывая на отбивные, политые брусничным соусом и исходящие чарующим ароматом. «И, конечно же, алча с жареного над костром мяса, чтобы на кости и с кровью. Но я старый, зубы уже не те, так что...» «Я переживу это», — ответил Роланд, берясь за вилку и нож. Кэрис схватила отбивную обеими ручками и жадно угрызлась, дернула головой, оторвав весомый кус. Начала жевать, отчего щеки раздуло, как у хомяка. Озадаченно посмотрела на застывшего брата и деда, сокрушенно качающего головой. «Фу!» «Приборы, Кэрис!» — выдохнул Галахад, поднимая вилку и покачивая ей. «Ешь ими!» Девочка проглотила, едва прожевав, и Роланд смог увидеть, как ком размером с кулак прокатился в горле, на миг сделав сестру похожей на змею, заглотившую яйцо. «Но так удобней!» «Конечно, так удобней!» — кивнул Галахад. «Но мы люди, а ты ешь, как маленькое животное!» «Люди тоже животные», — пробурчала Кэрис, но отложила отбивную и неумело взялась за нож с вилкой. Ели под стук приборов Кэрис и чавканье. Девочка ест, как волчонок, жадно хватая куски с вилки и торопливо жуя. Король поглощает степенно, растягивая удовольствие, и поглядывает на Ролана. Парень старается соблюсти некоторый баланс и не проносить вилку близко к сестре. Вдруг сорвет и его порцию. «Скажи, Ролан, был ли легок твой путь?» — поинтересовался Галахад, наливая вино из бутылки в чару. Подоспевший слуга поставил перед принцессой стакан яблочного сока, но девочка на него даже не посмотрела, а вперила взор в пурпурный напиток. Глаза заблестели, а острый язычок прошелся по губам. «До скучного прост», — вздохнул Ролан. «Если честно, я надеялся совершить пару подвигов в дороге, но с этим не задалось». «А, подвиги!» — мечтательно протянул Галахад, поднимая чару и втягивая аромат. «Когда-то я их искал, но ты, как я понимаю, за соревнования объявлены императрицей». «А вы как узнали?» — встрепенулся парень. «В тот день к нам явился один из теней и передал сообщение о наборе кандидатов», — отмахнулся король. «И кого вы послали?» «Никого». Нечто в голосе подсказало, что старик не хочет развивать тему. Роланд с вежливым кивком принял протянутую чару, держа повыше, чтоб сестра не дотянулась. Отхлебнул. По горлу прокатилось черешневое пламя. Обволокло стенки пищевода и ухнуло в желудок, как метеорит. Роланд поперхнулся и торопливо ткнулся носом в сгиб локтя, возвращая чару. Галахад захохотал, отхлебнул, как чай из пиалы. Прицокнул языком. «А, хорошее пойло!» «Дай мне!» — пискнула Кэрис, делая попытку вскарабкаться на стол. «Дай!» Роланд придержал за талию, мышцы на боку и плече вздулись от натуги, затрещали сухожилия. Девочка обиженно вскрикнула и плюхнулась обратно на колени. Насупилась и скрестила руки. «Эни, родимая», — ответил Галахад со смехом и покачивая пальцем. «Маленькая еще. Скажи, Роланд, неужели и прям так тихо в империи?» «Ну», — протянул парень, — «пара шайк разбойников была, наемная убийца. Ну, такие себе. Ну и... А точно, леший еще был». «Леший!» Галахад поперхнулся и чуть не выплюнул наливку. Даже Кэрис, забыв про обиду, глянула на брата круглыми глазами. «Да, но он тоже так себе оказался», — вздохнул Ролан, разводя руками. «Меч его не брал, пришлось голову оторвать». Он умолк, глядя на замершего старца, чьи глаза полезли из орбит, а лицо то краснеет, то бледнеет. «Вы подавились?» — осторожно спросил Ролан. «Постучать?» Галахад медленно выдохнул, мотнул головой и зашелся гулким хохотом, откидываясь на стуле. Чара в руке заходила ходуном, но ни капли не пролилось. «Подвигов, говоришь, не было. А, да только это ставит тебя вровень с героями сказок». «Да что там такого?» — пробормотал Роланд, водя взор. «Говорю же, хилый был. Больной, наверное». Двери распахнулись от пинка, створки ударились о стены и жалобно заскрипели петлями. В зал быстрым шагом ворвалась женщина, высокая настолько, что Ролану стало не по себе. Одетая исполинка в обтягивающей одежды цвета степных трав, подчеркивающая точеную талию, размах плеч и силу рук. Она сделала два шага, зорко оглядывая собравшихся, шумно выдохнула, сверкая стальными глазами, откинула волосы, черные как смоль, за спину. «Мне доложили, что прибыл мой муж», — отчеканила она, — «но я вижу, тут только пасынка». «Жизель!» — пророкотал Галахад, указывая на свободный стул. — «Не устраивай сцены, садись». Мачеха разом присмирела и вроде бы стала меньше ростом. Послушно опустилась за стол и взяла чару под негодующим взглядом дочери. Вбежавший следом слуга поставил перед ней блюдо с овощами и запеченной рыбой. «Муж?» — осторожно спросил Ролан. «Свадьба поединком», — пояснил Галахад. «В нашем клане оно только так. Моя девочка была такой лютой, что я уж думал, помру без внуков. Ха! Папа! Что? Давайте не будем об этом, пожалуйста». Кэрис соскользнула с ног брата и перебралась на колени матери. Женщина приобняла дочь, и Роланд приметил на руках множество маленьких рваных шрамов. «Весь город гудит», — вздохнула Жизель, отодвигая чару подальше от дочери и бросая взгляд на пасынка. «Великий хан вернулся. Каган в городе». «Простите», — пробормотал Роланд, — «я не думал, что меня так воспримут». Степнячка улыбнулась, склоняя голову и глядя на него из-под лоби. Погладила дочь по голове. Атмосфера в зале изменилась, став из семейных посиделок чем-то, что Ролану совсем не нравится. Не опасным, но не сулящим ничего хорошего, как серьезный разговор с матерью. «Не извиняйся, сынок», — проворковала Жизель. «По-моему, все очень хорошо вышло, даже слишком». «А может, я вас просто погощу и поеду дальше?» — робко предложил Роланд, съежившись на стуле. Идея совершать подвиги в северной провинции начала казаться очень глупой затеей. Оставшись один в гостевой комнате, Онт провел ладонью по лицу, зябко передернул плечами. Люди омерзительны, слишком высокие, с вытянутыми тонкими ручками и ножками, будто сделаны из полос смолы. Отвратительно. От одного взгляда на них хочется блевать и помыться. Их мощь привалился лбом к стене. Холодный гранит осудил мысли. Эти стены тысячи лет назад возводили его предки. Они же сидели на троне и правили всем над землей и под ней, пока сначала не явились люди, а за ними треклятые эльфы. Дыхание участилось, дворф заскрипел зубами. Ничего, скоро все вернется на круги своя. Глава 29. Дворец резонирует под ливнем, тонкий звук пронизывает зал со световыми колодцами. Капли разбиваются об светло-серые плиты пола. Роланд закрыл глаза и поднял лицо к отсутствующему потолку. Звуки сплетаются в истинную музыку, действующую на животное начало. Зал представляет собой колодец, стены которого состоят из полых труб, изнутри выложенных зеркалами. Солнечный свет собирается в них на крыше и растекается по дворцу. «Мне здесь очень нравится». Голос Кэрис вплелся в музыку дождя, зарезонировал от труб. Сестра стоит рядом с Роланом, раскинув руки и запрокинув голову. Волосы промокли, волнистыми прядями липнут к шее и спине. В стороне у входа, сложив руки на груди, стоит Жизель в парадном облачении. В платье, подпоясанном под грудью и цветочном венке. Волосы воительницы заплетены в косу, с добавлением цветных лент. «Мне тоже», — одними губами сказал Ролан. «Теперь ты сможешь бывать здесь каждый дождь или когда ветер». «Ветер? Тут такая музыка играет». Девочка запнулась, подвигала бровками и тщательно выговорила. «Великолепная». «Нам пора», — крикнула Жизель. «Ну, еще немного», — взмолилась Кэрис. «Веселись, а вот брату пора». Роланд вздохнул, потрепал сестру по макушке и пошел к выходу. С каждым шагом на плечи падает невидимая гранитная плита. Хребет трещит, а внутренний голос вопит, требует бежать в другую сторону. «Прочь, прочь из дворца, прочь из провинции». «Готов?» — спросила мачеха, критически оглядывая пасынка. «Нет». Это был риторический вопрос. «Пошли, тебе пора переодеться». Двое слуг помогли снять мокрую одежду, не обращая внимания на протесты. Обтерли тело сухим полотенцем до скрипа и красной кожи. Начали облачать торжественный костюм, подогнанные штаны, шелковую рубашку и мантию из шкуры горного льва. Волосы уложили, заранее подрезав и выбрив ненужное. Смазали цветочным маслом и воском. Старательно расчесали, почти выдрав половину. Роланд сцепил зубы, покосился на мачеху. Жизель стоит у ростового зеркала, следя за каждым движением слуг. «Это так необходимо?» «Увы. Я бы предпочла по степняцкому обычаю верхом на коне из головы врага у седла. Но здесь не степь, и мы больше не изгнанники». Роланд поднялся раздраженно, повел плечами, крайне недовольный теснотой. Мантию поправили, одернули и прошлись мягкой щеткой. В зеркале отразился статный мужчина, гладко выбритый, с волевым подбородком и точеными скулами, величественный и пышущий мощью. «Это я?» — пробормотал Роланд, касаясь подбородка и озадаченно поворачивая голову. «Что за магия?» «Немного ухода, которым мужчины так упорно пренебрегают», — вздохнула Жизель, стряхивая невидимую пылинку с плеча Ролана. «Чуть косметики, и свершается чудо». «Мой наставник говорил, что мужчина должен быть чуть красивее лесной обезьяны», — сказал парень, продолжая задумчиво оглядывать отражение. Да хоть кабана, лишь бы следила за собой. Все, мы опаздываем. Узкий коридор с кристальными светильниками вывел огромный зал, полный народа. Роланд сощурился от яркого света и едва удержался, чтобы не прикрыть глаза ладонью. Черный ковер заглушил шаги, уши захлестнуло фоновым шумом голосов. В толпе затесались богато одетые эльфы, орки и большая группа дворфов во главе с Ондом. Правитель подземного королевства стоит, свободно опустив руки. На лице приклеена улыбка. Черты рубленые, а глаза холодные, как камни на морозе, смотрят в пространство перед собой. Жизель остановилась у начала ковровой дорожки, медленно склонилась в поклоне и указала на трон. Массивный, выточенный из гранита, хрусталя и цельного куска сапфира. Ролан набрал полную грудь воздуха, запер дыхание и сделал первый шаг. Сердце гремит по ребрам, зрение сузилось в точку, а толпа по обе стороны ковра скрылась за дымкой. Гомон сплелся с грохотом, сердце в висках гудит кровь. Второй шаг. Ролан с удивлением осознал, что боится. Раньше он отвечал только перед собой и матерью. Сам отвечал за все действия. Стоит опуститься на трон, и ценой ошибки станет королевство и жизни десятков тысяч подданных. «Я не готов», — мысль сверкнула через разум ветвистой молнии. Третий шаг. В толпе началось бурление, поднялся крик. Жизель встрепенулась, бросила руку к бедру и выругалась. Меч не полагается к торжественному костюму. Крик перекрыл гортанный рев, полный ярости и жажды крови. Так мог кричать раненый медведь или горный демон. Чей-то крик оборвался, на высокой ноте и на ковровую дорожку перед Роланом упала женская голова. Парень встрепенулся, замер и оглянулся. Среди гостей разрастается паника, а в гуще мечется мужчина, хватает тех, кто ближе, и рвет голыми руками. Залитый кровью, взъерошенный и перекошенный. На глазах Ролана в руки безумца попался эльф. Несчастного скинули над головой, ухватив за ноги и шею, рванули в разные стороны. Взгляды сумасшедшего и Ролана скрестились. Глаза, холодные, будто выточенные из сапфира, и налитые кровью, круглые с крошечными зрачками. Безумец откинул половинки мертвеца и рванулся на парня через толпу, раскидывая, сминая всех, кто встал на пути. Ролан шагнул навстречу. Они сшиблись под аккомпанемент вопли ужаса и призывов стражи. Жизель панически оглянулась на коридор, стиснула кулаки. Сумасшедший навалился, клацая зубами и брызжа кровавой пеной. Парень перехватил руки и извернулся, откидываясь назад, надавил, выворачивая кисти. Пинок в живот переломил пополам. Затем последовал мощный удар в лицо. Ролана откинула на спину, подбросила в воздух и обрушила на ковровую дорожку. Дважды перекатила через голову. Безумец кинулся следом, стремясь добить и разорвать. Парень поднялся на четвереньки, мотнул головой и, зарычав, рванулся навстречу, вскидываясь и нанося удар. Кулак впечатался в челюсть со смачным хрустом. Под костяшками промялась, и тварь откинулась назад, по инерции пролетев мимо. Кубарем покатилась, вскочила на четвереньки, рыча и брызжа слюной. Конечности с хрустом удлиняются, изламываются под немыслимыми углами, превращая человека в гротескное подобие паука. За спиной Ролана толпа ломится в единственную дверь, в панике не пропуская подоспевшую стражу. «Что ты вообще такое?» — прорычал парень, утирая кровь с губ тыльной стороной ладони. Шея твари с дробным костяным щелчком выдвинулась, черты фигуры истончились. Сломанная челюсть повисла грязной тряпкой, орошая ковер черной кровью. Ролан оскалился, сорвал мантию и, не глядя, отшвырнул. Встал в стойку, подняв кулаки и чуть согнув колени. Страх исчез. Монстр, какой бы жуткий он ни был, понятен. Он хочет тебя убить, вот и все. Ни в какое сравнение с короной на голове. Удлинившиеся когти сверкнули над головой. Ролан скользнул под руку и от корпуса ударил в живот. Кулак погрузился в плотное мясо, коснулся хребта. Тварь взвыла и завертелась, беспорядочно размахивая лапами. Во все стороны полетели клочки ковра и ошметки попавших под удар. Парень рыкнул и, выгодав миг, ударил в голову. Шея твари хрустнула, висок проломился, как тонкий лед. Чудовище исторгло свистящий звук и рухнуло под ноги. Ролан торопливо схватил за голову, прижал к себе, ногой уперся в плечо. Рванул на себя, откидываясь назад всем телом. Глава 30. Крики утихли, взгляды сошлись на Ролане. В полной тишине парень воздел жуткий трофей. Повернулся на месте и двинулся к трону, залитый красным с головы до ног. Тяжело опустился и швырнул голову чудовища у подножия. Первой опомнилась Жизель. Степнячка прошла по ошметкам ковровой дорожки и опустилась на колено, склонив голову. «Приветствую тебя, великий Каган!» Голос трубным ревом прокатился по залу, понуждая собравшихся повторить. Ролан откинулся на спинку, возложив руки на кристальные подлокотники, мрачно взирая на оставшихся стоять послов империи дворфов во главе с Ондом. Их мощь кивнул и, стряхнув с одежды кровь, двинулся к выходу. Ролан в чистой одежде с мокрыми волосами вошел в комнату дворцового лекаря. В ярком свете на гранитном столе распласталось тело монстра. Лекарь, сухопарый мужчина в мясницком переднике, копошится в животе твари. Рядом, сложив руки на груди, стоит Жизель. «Что оно такое?» — спросил Ролан, подходя к ней. «Альберт — белая лошадь», — ответила степнячка, старший сын уважаемого хана, решивший перебраться в новое королевство. «То есть для него это обычное поведение?» «Нет, конечно же», — мотнула головой Жизель, тяжело вздохнула и коснулась трупа. «Он был добрым и общительным, совсем не воин». 20 человек с тобой могли бы не согласиться», — буркнул Ролан, глядя на голову, лежащую отдельно. «Вот только они мертвы». «Я знала его», — огрызнула степнячка. «Лекарь!» Мужчина вздрогнул и извлек руки из живота монстра. В ярком свете заблестели тонкие кожаные перчатки до локтей. «Каган, леди!» — пробормотал он. «Что с ним случилось?» — сказала Жизель, шагая к медику. Тот пожал плечами и указал на покойника, затараторив. «Магия, но я такое не видел раньше. Вот, смотрите. Почки атрофировались, подкожного жира вообще нет. А вот эти повреждения. Да он буквально варился изнутри. Не знаю, может, это следствие скачка температуры в ходе трансформации. А вот еще». Лекарь протянул стеклянный пузырек размером с мизинец, запечатанный пробкой с налетом розоватого порошка на дне. Лицо Жизель дернулось, глаза опасно расширились. Она подскочила к столу, схватила оторванную голову и, подставив под свет, заглянула в ноздри. Длинно выругалась на гортанном наречии родного клана. «Что такое?» — спросил Ролан, беря флакон и поднося к лицу. На самом донышке остался порошок, похожий на муку, красноватого оттенка. Мельчайшие движения, крупицы вскидываются розоватой дымкой. «Наркотик!» — прорычала Жизель, отряхивая кисти. «Что?» «Вещество, вызывающее эйфорию привыкания, как табак, но гораздо более выраженную», — пояснил лекарь. «Пыльца-фей, как ее называют эльфы. Должен признаться, мы используем ее, как обезболивающее. Но будь я проклят, если видел розовую, до этого случая». Ролан очередной раз встряхнул пузырек, посмотрел на свет, как кружатся крупные частицы, вернул лекарю. «Проклятие! Альберт!» — выдохнула Жизель, отходя от трупа. «Я была о тебе лучшего мнения». Ролан сдвинул брови к переносице, глядя на мертвеца, вздохнул. «Сжечь! Альберта объявить погибшим вместе с остальными». Каган повернулся к медику и добавил, «но перед этим исследуй эту самую пыльцу, только не вдыхай». Луиджина с хмурой миной выслушала доклад Тайлы. Великая тень сидит сгорбившись в глубоком кресле, глаза поблескивают, в одной руке серебряный кубок, в другой — тлеющая сигара. «Первый раз вижу, что ты куришь», — заметила Луиджина, подливая себе вина. «После такого», — буркнула тень. «Ох, неужели лучших убийц империи можно смутить смертью?» «Мы убиваем чисто», — огрызнулась Айла. «Шаг из сумрака, удар кинжалом и готово. Зачастую достаточно яд плеснуть в чашку». Императрица оглядела кабинет за спиной гостя, задумчиво покачала кистью. Через окно на эльфийку светит большая луна, отчего лицо слегка затенено. «Скажи, ты видела причину?» «Возможно, слуга Онда дал тому человеку пузырек пыльцефей. Тот тайком втянул через нос, и спустя минуту все началось». «Причащение», — пробормотала Луиджина. «Значит, я была права». Айла с усилием затянулась сигарой. Кончик вспыхнул пунцовым, бросая мягкий свет на отполированную столешницу. Женщина выдохнула кольцо дыма в потолок и опрокинула в себя содержимое кубка. «Проклятие! Закажи мне Онда», — выдохнула великая тень, ткнув в эльфийку сигарой. «Ты же знаешь, расценки на высшую знать заоблачны. Я дам тебе скидку 99%. «Нет». Лицо Луиджины затвердело, а глаза сверкнули холодом горных пиков. «Почему? Он же наплодит этих тварей». «Мой мужчина хотел подвига, чтобы стать достойным меня», — отчеканил Луиджина. Вот ему и отличная возможность. Глаза Айлы расширились, челюсть отвисла. Великая тень отшатнулась, расплескав остатки вина, вжалась в спинку кресла. Во взгляде вспыхнула смесь отвращения, ужаса и восхищения. «Так ты все это затеяла? Только ради этого? Чтобы твой ее мужчина потешил гордость? Следи за языком». В голосе Лу просквозила угроза настолько явная, что тень поперхнулась дымом, зашлась кашлем, выстреливая белесыми струями. «Ты чудовище!» «Я императрица. А если бы он не пошел туда? Он пошел бы в любом случае. Я за этим проследила. Но зачем? Я не поверю, что только ради подвига». «Будем считать, что все очень удачно сложилось», — с улыбкой ответила Луиджина. Карета Онда гремит по вымощенной дороге через ночь. Спешный отъезд из столицы легко оправдать резней на коронации. Их мощь возлежит на диванчике, мрачно глядя на танец парней и девушки. Тела их смазаны маслом, а лица скрыты фарфоровыми масками. Танцоры переплетаются и извиваются, без намека на эротизм. От них пахнет лавандой и чистой кожей. Онд повернулся к советнику, сидящему рядом и старающемуся смотреть в пол. Дворф вздрогнул, ответил прямым взглядом. «Скажи, они будут довольны твоими успехами?» — прогудел Онд, потянувшись за мармеладом на столике рядом. «Да, их мощь!» — выпалил советник, преданно глядя в глаза. «Пираты грабят суда, диверсионные команды разрушают пути сообщения. Все это под ярую божественную агитацию. Они фанатики, у Империи нет доказательств нашей причастности. Агентурная работа. Шпионы, да, есть, пришлось исхитриться, и многие из них думают, что работают на степных королей или вакт. Хорошо». Онд покопался во внутреннем кармане и достал прозрачный пузырек, протянул советнику. «Прими и иди потанцуй для меня». «Господин?» «Они сказали, прими». Дворф торопливо схватил пузырек, сорвал пробку и втянул содержимое левой ноздрёй. Вздрогнул, откинулся на спину и начал раздеваться. Исподняя тоже. Советник подчинился и под острым взглядом присоединился к танцорам. Он ухмыльнулся, наблюдая за дерганными движениями и бочкообразным, совершенно неэстетичным телом. Отвратительно, особенно густые заросли курчавых волос. Однако изящное познается лишь в сравнении. Безобразный старик лишь оттеняет молодые тела и дополняет танец. Онд скрипнул зубами, вспомнив облик нового кагана людишек. Хладнокровие, решимость, беспощадность. В такое можно влюбиться, не будь он человеком.